Глава 30. На мою беду мне пришлось идти обратно тем же путем, которым я прибыла в лазарет. Подобрав стражников у входа, мы с Аароном покинули восточное крыло, прошли через главный вход гостевого и, как только приблизились к холлу, услышали эхо женского крика. «Меня не волнует, обед сейчас или ужин, день или ночь, да хоть конец света, у меня слишком мало на это времени». «Или вы хотите, чтобы я опоздала к столь важному событию? Скомпрометировать меня хотите? Подпортить репутацию, которую я годами, слышите, годами нарабатывала, а не сидела на королевских харчах?» Мы с Аароном переглянулись и, прибавив шаг, вошли в холл прямо перед новой вспышкой негодования. «Да что же вы заладили?» От громкого возгласа, что долетел до нас со второго этажа, затряслись стены замка, а несколько любопытных служанок внизу, выглядывающих из-за лестницы, о чем-то зашептались. «Как леди Цесая освободится, так мы вас известим!» Поразительно достоверно передразнила разозленная женщина вкрадчивый и холодный тон Арвела, отчего даже служанки ахнули. «Да она может освободиться и завтра, и послезавтра, а мне надо сегодня, нет, сейчас!» Задумчиво протянул Аарон. «Кажется, мисс Морейни в духе». «Богиня!» Выдохнула я, когда заметила, как с нашим появлением наверху лестницы промелькнул подол светлого платья и зазвучали торопливые шаги. «Его высочество лично пригласил меня в замок, и я не могу его подвести, а вы...» Внезапно буря стихла, шаги тоже. Женщина немного помолчала, после чего торжественно воскликнула. «Ну, наконец-то!» И теперь ко мне заспешили уже две пары ног. Я огляделась, точно испуганный зверек в поисках пути отступления. Но не успела даже шагу ступить, как наверху лестницы показалась попугаиха. «Леди Цесая? Вы же леди Цесая?» И тут же отмахнулась, затянутой в белую перчатку рукой. «Ой, что я несу! Конечно же, вы леди Цесая! Вряд ли здесь найдется еще одна столь молодая и очаровательная особа знатной крови». «Богиня! Стоило мне снова увидеть портниху в этом разноцветном пернатом облачении, как я больше не могла назвать ее по имени, даже мысленно». «Доброго вам дня, леди Цесая!» Приподняв тяжелые юбки, спустилась по лестнице мисс Попугаиха, а следом за ней та самая невзрачная девчушка с черной косой до пояса и в бело-сером платьице. Теперь понятно, кто позвал сюда этот ураган из красок. «Прошу прощения за беспокойство, но вы мне очень нужны!» Я затравленно оглянулась на Аарона, в надежде, что он спасет меня и найдет предлог, как по-быстрому избавиться от мисс Попугаихи. Но он лишь улыбался, да задумчиво глядел себе под ноги. «Доброго дня, мисс Морей!» Осознав, что помощи ждать неоткуда, вежливо поприветствовала я портниху и поинтересовалась. «Чем могу вам помочь?» До этого дня я никогда не встречала Морей. Порой случалось проходить мимо ее салона с женской одеждой, но внутрь я никогда не заглядывала, потому что всегда выбирала платье попроще и подешевле. Лишь раз я позволила себе чуть больше роскоши, когда собиралась на королевский бал. Шифоновое платье цвета шампанского, украшенное кружевом и расшитое золотыми нитками, что до сих пор висело в моем шкафу на случай какого-нибудь торжества. Папенька сказал, что на королевском балу я блистала своей простотой и утонченностью среди напыщенных особ. Вот и доблисталась, принц заметил. Морей оказалась женщиной среднего возраста. Где-то немного за 30, когда молодость еще не увяла, но уже появились первые морщинки. Светлые кудрявые волосы портниха присыпала розовой пудрой и, собрав в высокую прическу, украсила синими, красными и желтыми перьями. А платье, богиня, вблизи оно еще больше ослепляло яркостью и абсурдностью, отчего на миг я впала в ступор. Красное спереди, синее сзади и... хвост! За спиной Морей был настоящий птичий хвост из длинных золотистых перьев. Мне вдруг захотелось плакать от мысли, что это пернатое чудо намеревалось заняться моими нарядами. Портниха тем временем зря не терялась. Она остановиться не успела, как ее глаза цветом темного янтаря, уже оценивающие меня изучили, будто мерки заранее сняли. «Милая!» Под мягким тоном Морей мне послышался звон стали, не допускающий возражений. «Вы поможете лишь своим присутствием, поэтому настоятельно вас прошу пойти вместе со мной и заметила портниха. Она стремительным движением подняла раскрытую ладонь и требовательно позвала. «Ная!» Девчушка в бело-сером платье выпорхнула из-за ее спины, сунула в руки портнихе позолоченный лорнет и молча отступила. «Богиня!» промурлыкала Морей, разглядывая лекаря сквозь увеличительные стекла. «Какой прекрасный мужчина! Волосы точно золотые реки, широкие плечи, узкие бедра. Мне стало не по себе от столь раскрепощенного поведения, но Аарон не растерялся. «Благодарю за комплимент, мисс Морей», — отвесил он вежливый поклон и лукаво улыбнулся. «Однако до вашего очарования мне еще очень далеко». Морей заинтересованно хмыкнула. «Еще на льстивые комплименты, Гораст. Кажется, в простонародье их называют вежливостью. Я права?» С коварной ухмылкой она вернула служанке лорнет, а девушка молча его забрала и вновь отступила. «Вы однозначно меня заинтересовали, посему приглашаю вас в свои покои. В любое время, как посчитаете нужным. Для примерки наряда, конечно». Приподняла она розовые от пудры брови и выразительно на меня посмотрела, когда я вспыхнула румянцем стыда. «Не подумайте ничего скверного. В прошлом месяце мне пришла идея создать наряд не только для женщины, но и для мужчины. Скажем так, для расширения своего ассортимента». «Для большего заработка», — мысленно перевела я слова Морей. Ведь ее глаза так сверкнули при упоминании расширения ассортимента, что глупцу было понятно. Морей хочет завладеть вниманием не только женщин, но и мужчин. «Похоже, я не прогадала, когда взяла с собой еще один костюм», — торжественно произнесла она и взмахнула рукой, указывая на Аарона. «Он идеально вам подойдет, и на предстоящем балу вы будете выглядеть не хуже принца». «Балу?» — переспросила я. «Именно!» — вновь обернулась ко мне Морей. «Через 6 дней в замке соберется вся знать. Его высочество представит вас своей невестой, и для меня это великолепный шанс сделать свой салон еще популярнее». На одном дыхании выпалила Морей, а в конце ее голос напомнил мне мышиный писк. «Милая, вы будете блистать, точно звездочка, а с вами...» Она снова обратилась к Аарону. «Мои наряды станут настоящим писком моды!» Попугайха коснулась тыльной стороной ладони лба, будто вот-вот должна рухнуть без чувств. А мне как-то стало очень тревожно. Правда, за себя, потому что блистать я больше не хотела. «Кажется, я слышу звуки восторга из будущего!» «Мисс Морей», — с долей грусти обратился к ней Аарон, «боюсь, я не буду присутствовать на балу». Я с удивлением на него посмотрела, а портниха моментально спустилась с небес на землю и серьезно спросила. «Вас не пригласили?» Но тут же пренебрежительно тряхнула ладонью и произнесла. «Не проблема. Я поговорю с его высочеством. Чем больше моих нарядов окажется на балу, тем лучше для моего салона». «Увы, мисс Морей», — покачал головой Аарон. «Но дело не в приглашении, а в дворцовых обязанностях. В мире много хвори, а жизнь не ждет, когда ее спасут. Поэтому лекарю не положено покидать свой пост». Я одарила Аарона сердитым взглядом. «Вот хулиган!» Морейн быстро признался, что он лекарь, а мне голову морочил. «Это вы!» Восторженно всплеснула руками портниха. Ее глаза широко распахнулись, и она с еще большим интересом оглядела Аарона. «А я думала, лекарь, старикашка?» Светлые брови Аарона дрогнули, а я чуть со смеху не прыснула. «Сидит себе в башне и чахнет над травами. А это вы?» «Да, это я», — натянуто улыбнулся Аарон. «Раньше мой отец помогал людям, но с годами ему самому перестало хватать здоровья. Поэтому пришла моя очередь занять его место». «Как благородно!» — хлопнула в ладоши Морей. «Настоящая династия целителей!» «Уже 4 поколения», — подтвердил Аарон. «Невероятно!» — выдохнула портниха. «Вы и ваши предки спасли столько жизней! Даже моей матушке в свое время помогли! Для меня большая честь познакомиться с королевским лекарем! Позвольте узнать, как ваше имя?» «Аарон», — тепло улыбнулся он. «Просто Аарон». «Не лорд?» — удивилась портниха. «Я думала, за ваши заслуги король даровал вам титул». «Если бы титул помогал лечить людей, то непременно бы даровал. А я принял». «Ох, «Какое благородство, мистер Аарон!» присела в реверансе Морей. «Редкое сочетание. Ум, скромность и красота. Вы достойны большего, чем прозябать в стенах пусть прекрасного, но все-таки замка. Это чудо, что я вас увидела. Весь народ судачит, будто королевский лекарь тот еще затворник». Так и было, мисс Морей. Но сегодня мне напомнили, что общаться с людьми настолько же важно, как заботиться об их здоровье. Аарон поклонился и незаметно для портнихи улыбнулся мне. А я почувствовала, как потеплели мои щеки. «И вы совершенно правы!» — согласилась Морей. «Посему, надеюсь, вы передумаете и посетите бал в честь свадьбы его высочества и леди Цесаи. А я буду очень рада помочь вам подобрать наряд для вашего первого выхода в люди». «Это же такая честь! Такая возможность! И впредь я всегда к вашим услугам. Но сначала мне придется закончить другие дела». Портниха метнула на меня свой взор, а я судорожно вцепилась в бутылочку успокоительного, которую обещала передать его высочеству. Как бы мне самой она не понадобилась. «Богиня!» — устало выдохнула Морей. «Где это слыхано, чтобы за полторы недели шились свадебные платья? Принц Рензалтайс просит о настоящем чуде!» Она всплеснула руками, но вдруг широко улыбнулась. «И он обязательно его получит! Если чудеса где-то и прячутся, то только в салоне «Белая роза». А еще ювелир Хо обещал прибыть. Вместе мы создадим настоящий шедевр. Вот только снимем мерки». «Мисс Морей», — смущенно протянула я. «Прошу прощения, но после обеда у меня назначена встреча с королевой». «Королевой?» — переспросила разочарованная Морей, а я вдруг впервые порадовалась тому, что мне предстоит беседа с Астарией. С ней-то портниха не рискнет тягаться за мое внимание. «Как с королевой?» «Да», — опустила я ресницы, чтобы скрыть свое ликование. «Она хотела увидеться еще утром, но...» Что именно «но» я договорить не успела. Со стороны выхода из замка к нам спешил запыхавшийся сэр Ларис. «Миледи!» — воскликнул он. «Простите, что так долго, но наконец-то я вас нашел, господин Аарон», — поклонился он лекарю. «Благодарю за вашу заботу о леди Цесаи в мое отсутствие и...» Он наконец-то заметил портниху. «Доброго дня, прекрасный...» «Мисс Морей», — нарушила она неловкое молчание, и, зардевшись точно юная дева, подала рыцарю свою тонкую ручку. Тот мигом к ней склонился, а я с удивлением отметила, что поцелуй, запечатленный сэром Ларисом, продлился чуть дольше положенного. «Главнокомандующий королевской стражи сэр Ларис всегда к вашим услугам!» Бравым и немного осипшим голосом представился рыцарь, а после, немного путаясь в словах, вдруг заявил: «Обращайтесь, если драконы попытаются вас похитить и отберут кошелек!» Девушка за спиной портнихи хихикнула, за что получила грозный взгляд госпожи, а мы с Аароном плотнее сомкнули губы, чтобы сдержать улыбку. Щеки рыцаря порозовели. «Не драконы украдут кошелек, а воры, люди. Например, на рынке. Драконы же не умеют красть кошельки». Совсем стушевался он. А мисс Морей, заглушая очередной смешок своей служанки, намеренно громко произнесла: «Благодарю, сэр Ларис, вы очень добры!» И, одарив его лучезарной улыбкой, подмигнула: «Я обязательно обращусь к вам, когда мне и моему кошельку будут угрожать драконы». Рыцарь покраснел пуще прежнего, и пока он не успел от волнения ляпнуть какую-нибудь еще нелепость, я выступила вперед. «Вы что-то хотели сказать или передать мне, сэр Ларис?» И опустила многозначительный взгляд на конверт, который главнокомандующий стражей крепко сжимал. «Так точно, леди Цесая», — опомнился он и, похоже, обрадовался моему вопросу. «Я надеялся успеть в лазарет, чтобы передать вам послание от королевы, но служанка сообщила, что вы уже ушли, поэтому бросился вдогонку». «Служанка? Наверное, он говорил о Нисе». «Послание от королевы?» — поинтересовалась я, чувствуя, как меня постепенно охватывает тревога. «Так точно. К сожалению, ее величество не может с вами увидеться, и попросила передать вот это». Он протянул мне немного помятый, но все еще с целой красной печатью конверт. И только я его забрала, как Ларис обратился к Аарону. «Господин Аарон, вам тоже стоит поторопиться». «Понял», — кивнул он и поклонился. «Дамы, прошу меня простить, но я должен удалиться». «Что вы, мистер Аарон, не извиняйтесь», — отмахнулась Морей и широко улыбнулась. «Раз королева отменила встречу, мы с леди Цесаи тоже поспешим». У нас столько дел, столько дел!» Я еле сдержала стон. Увы, не было у меня настроения на пошив нарядов, тем более свадебного платья. Поэтому я попыталась найти хоть одну вескую причину отказать Морей, но потерпела полный провал. Даже когда подумала притвориться больной, не просто же так я ходила в лазарет. Вон, даже бутылочка с лекарством в руках имелась. Портниха и это пресекла на корню. «Милая, вы что-то побледнели? Занемогли? Уверена, это у вас от волнения», убедительно заявила она, когда Аарон нас покинул, и, коснувшись моих плеч, повлекла меня вверх по лестнице. «Все-таки скоро свадьба, и не с каким-нибудь графом или герцогом, а с принцем, богиня, представляя, что вы сейчас чувствуете». «Нет, мисс Морей, не представляете», угрюмо подумала я, но попытки сопротивляться портнихе все-таки бросила. «Это же простые мерки, а не залог того, что я точно выйду замуж за Рензела. Потерплю ее немного и позже уйду в освояси. Только куда, пока не знала. Вряд ли мою комнату успели полностью восстановить». «Сначала мы подготовимся к балу», продолжала щебетать Морей. «Примерим чудеснейшие платья. Они быстро прогонят вашу хандру и добавят вам уверенности». Я постаралась ей улыбнуться. А когда мы поднялись по лестнице, поискала взглядом мистера Арвела, чтобы передать ему настойку для принца. Раз уж Морей завладела моим вниманием, то нужно поскорее выполнить поручение Аарона и не носить с собой граненное напоминание о его высочестве. Но дворецкого нигде не было, хотя я могла поклясться, что вниз он не спускался. Ушел через другой ход, чтобы не столкнуться с Морей? Или в этом замке все умели исчезать, будто растворялись в воздухе?